точки зрения этих революционеров, реформа Ларис Меликова может быть еще не конституция. Но ведь нельзя же все сразу. Он, Александр Александрович, худо знает историю. Но эти бомбометатели, кажется, знают ее хуже, чем он. О каких таких естественных правах России говорит сочинитель этой ребяческой прокламации? Послушал бы он лекции Константина Петровича Победоносцева о праве или рассуждения Сергея Михайловича Соловьева об истории, тогда, вероятно, он не так бы развязно написал свою прокламацию. Впрочем, все это спорно и трудно. А вот одно ясно, что отец растерзан бомбой, что он уже никогда не улыбнется и не пошутит, как он улыбался и шутил. Забыть бы теперь о государственных делах, никого не принимать, запереться здесь, в Гатчине, припомнить детство, юность, отношения с отцом. Хочется забыть все обиды, оскорбительные связи отца с разными женщинами и этот роман с неумной княжной Долгорукой, тянувшейся 16 лет. Но нельзя думать о своем частном семейном деле в этот час утраты. Что же делать? Неужели опубликовать подписанную отцом Конституцию? Год тому назад цесаревич, а теперь император всероссийский Александр III, узнав о том, что отец одобрил либеральную программу Ларис Меликова, писал министру: «Слава Богу! Не могу выразить, как я рад, что государь так милостиво и с таким доверием принял вашу записку, любезный Михаил Тариелович. С огромным удовольствием и радостью прочел все пометки государя. Теперь смело можно идти вперед и спокойно и настойчиво проводить вашу программу на счастье дорогой Родины и на несчастье господ министров, которых, наверное, сильно покоробит эта программа и решение государя. Да бог с ними. Поздравляю от души. И дай бог хорошее начало вести постоянно все дальше и дальше, и чтобы и впредь государь оказывал вам тоже доверие». Это было написано 12 апреля 1880 года. И вот шли недели, месяцы, а дело не двигалось вперед, потому что благонамеренному Михаилу Тариеловичу приходилось неоднократно докладывать царю и наследнику об арестах и покушениях, об агентурных сведениях, об охране. И все это мешало действовать, и Ларис Меликов не решался представить окончательный проект своей конституции. «Дело нигилистов», — писал он наследнику 31 июля 1880 года, «находится в том же положении, в каком оно было во время недавнего пребывания вашего высочества в царском. Активных действий, за исключением одного случая, хотя и не проявляется, но самое это затишье побуждает нас усугублять надзор. Недавно произведено в Петербурге 4 весьма важных ареста. Одна из задержанных – дочь отставного гвардейского ротмистра Дурново. В схваченных у Дурново бумагах имеется указание на отправленный с нею печатный станок. При ней же найден устав федерального общества «Земля и воля». Второй арестованный, Захарченко, взят на Литейном вместе с гражданской женой, еврейкой Рубанчик. Захарченко сознался уже, что работал в подкопе. И так далее, и так далее. Все эти сообщения сыпались, как из рога изобилия. И Михаил Тариелович не решался возобновить с царем разговор о вызове земских деятелей для участия в государственных делах. А между тем, повсюду распространялись листки народной воли. «Один экземпляр листка, — писал Ларис Меликов, — решаюсь припроводить к вашему высочеству, несмотря на то, что вся вторая половина его посвящена самому непристойному глумлению надо мной. Не знаю, дошло ли до сведения вашего высочества, что Гольденберг на прошлой неделе повесился в своей камере в Петропавловской крепости, оставив обширные записки о причинах, побудивших его к самоубийству. Вся прошлая неделя замечательна тем, что независимо от Гольденберга в Петропавловской крепости и в доме предварительного заключения было 3 покушения на самоубийство. Студент Броневский повесился было на простыне, но был снят в самом начале покушения. Хищинский отравился раствором фосфора и приведен в чувство своевременно поданным медицинским пособием. Наконец, Малиновская, осужденная в каторжные работы, пыталась 2 раза лишить себя жизни, но была вовремя предупреждена. Я коснулся этих явлений, так как они приводят к прискорбному заключению, что на исцеление людей, заразившихся социальными идеями, не только трудно, но и невозможно рассчитывать. Фанатизм их превосходит всякое вероятие. Ложные учения, которыми они проникнуты, возведены у них в верование, способные довести их до полного самопожертвования и даже до своего рода мученичества. Итак, враг непримирим. И если прав Михаил Тариелович, и революционеры в самом деле готовы на все, даже на мученичество, то какие же уступки могут успокоить и удовлетворить этих людей? Не очевидно ли, что нигилисты мечтают о чем-то более серьезном и окончательном, чем приглашение земских деятелей на петербургские совещания? Конституция Михаила Тариеловича покажется им, пожалуй, жалкой подачкой, и она послужит им поводом для новых выступлений. Не надо ли сначала изничтожить этих врагов порядка и законности, а потом уж думать о народном представительстве? Ларис Меликов, конечно, почтенный, умный и благонамеренный человек, но он как будто смотрит несколько свысока на него, цесаревича. Вот Константин Петрович Победоносцев не глупее Ларис Меликова, а что до образованности, то Михаилу Тариеловичу трудно с ним соперничать. И все же у этого старого учителя Александра Александровича не только нет высокомерия, а даже чувствуется почтительность верноподданного. На Константина Петровича можно положиться. Этот не выдаст. А он, кажется, не сочувствует планам Ларис Меликова. И вот наступило страшное 1 марта. Через 3 дня Ларис Меликов писал императору. «Сегодня в 2 часа пополудни на Малой Садовой открыт подкоп из дома графа Мендена из сырной лавки. Предполагается, что в подкопе установлена уже батарея. К осмотру экспертами будет приступлено. Пока обнаружено, что вынутая земля скрывалась в турецком диване и бочках. Лавка эта была осматриваема полицией до 19 февраля вследствие подозрений, которые навлекли на себя недавно прибывшие в столицу хозяин лавки крестьянин Кобызев и его жена. Но при осмотре ничего в то время не было обнаружено». «Как же так не обнаружено?» «Нет, худо, значит, охраняли особу государя. А ведь за это, в сущности, отвечать должен граф Михаил Тариелович». 6 марта Александр Александрович получил от Победоносцева длинное письмо. «Измучила меня тревога», — писал он. «Сам не смею явиться к вам, чтобы не беспокоить, ибо вы стали на великую высоту. Час страшный, и время не терпит. Или теперь спасать Россию и себя, или никогда. Если будут вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, надобно уступать так называемому общественному мнению. О, ради Бога, не верьте, Ваше Величество, не слушайте. Это будет гибель России и ваша. Это ясно для меня как день. Безопасность ваша этим не оградится, а еще уменьшится. Безумные злодеи, погубившие родителя вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассвирепеют. Их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбой с ними на живот и насмерть, железом и кровью». Такое письмо страшно было читать. Вокруг трона, оказывается, одни лишь дряблые евнухи. Последняя история с подкопом приводит в ярость народное чувство. Народ будто бы видит в этом измену. Он требует, чтобы виновные были изгнаны. Изменников надо прогнать. И прежде всего графа Ларис Меликова. Он фокусник и может еще играть в двойную игру.